Славянский орнамент на кельтском сапоге. В своих записках о гальской и британской войнах Гай Юлий Цезарь восхваляет доблесть римских легионов, проявленную в сражениях с коренными племенами Европы, принадлежавшими большой семье кельтских народов. Но если с галлами и бритами римляне покончили довольно быстро, то на скоттах, предках современных шотландцев, Цезарь сломал зубы. Римским легионерам пришлось соорудить величайший в Европе вал, дабы уберечься от набегов скоттов, искусных воинов, гордых рыжеволосых гигантов. В Северной и Центральной Европе кельты перемещались с германскими и славянскими племенами в те времена, когда у этих варварских племен еще не было письменности. Кельты будто растворились в эпоху великого переселения народов, так и не войдя в общепризнанную историю Европы. Их словно бы и не существовало на всем континенте, а школьные и университетские курсы истории лишь вскользь упоминают кельтов как неких второстепенных персонажей. А вот валлийцы, шотландцы и ирландцы сумели сохранить свою индивидуальность. Кстати, они дали миру опыт погребения и памятники материальной культуры. Наконец, очередь дошла и до кельтских археологических находок. Летом 1978 года сотрудница археологического управления земли Баден-Вюртемберг обратила внимание на странное каменистое возвышение около немецкой деревушки Хохдорф. Потрясенные археологи засвидетельствовали, что их очаровательная коллега напала на первую неразграбленную могилу кельтского вождя. В погребении были обнаружены золотые вещи – кинжал, гребень, нож для бритья, ножницы. Общим весом более полукилограмма. Сам вождь, имея гигантский для того времени рост 1,87 м, покоился на роскошном бронзовом диване на колесиках. А бронза тогда, 2500 лет назад, ценилась почти так же, как золото. Наиболее ценным экспонатом, обнаруженным в погребении кельтского вождя, оказался экипаж длиной 4,5 метра, окованный железом. Железо же было тогда во много раз дороже золота. Значит, покойный относился к числу очень богатых людей. Обнаруженные вещи говорят о воинственном нраве кельтского владыки. Как всем понятно, миролюбие было весьма нетипичным свойством людей, живших в VI веке до новой эры. Вообще весь набор находок в захоронении говорит о высокой культуре кельтов. Погребение кельтского вождя в Хохдорфе было признано находкой века. Оно прояснило многие вопросы, и в частности то, что самая немецкая из всех полноводных рек Рейн, оказывается, имеет кельтское название. Это же относится и к другим немецким рекам. То есть территорию нынешней Германии населяли 2500 лет назад не германские племена, а кельты. После них эти земли заселили славяне, а уж потом сюда хлынул поток полудиких германцев. На золотой обкладке сапог кельтского вождя вытеснен крест в квадратной рамке с четырьмя точками. По свидетельству академика Рыбакова, этот орнамент прослеживается, начиная с VIII века, на предметах быта древних русичей. Очевидно, вытесненные германцами славяне и кельты объединились и ушли на восток Европы. И для них началась новая история. Греция и Рим заложили фундамент современной цивилизации. А ведь они были далеко не первыми и единственными в Европе носителями высокой культуры. Свидетельства о предшественниках хранятся в земле. Так что еще немало холмов и городищ предстоит перекопать археологам, чтобы приблизиться к истокам ненаписанной европейской истории. Ходячие истуканы Рапа-Нуи. Остров Пасхи накрепко связан в нашем сознании с исследованиями Тура Хейердала. Но мало кто знает, что первой исследовательницей этих изваяний, известных как Моаи, была англичанка Скорсби Рутледж. Вместе с мужем они в 1914-1915 годах организовали экспедицию на остров и составили карту карьера Рану-Рарако, вулканического кратера, где было высечено большинство статуй. Изучили и нанесли на карту немощенные тропы от Рану-Рарако к ритуальным площадкам Аху. За последние 12 лет на острове проводились интенсивные археологические раскопки. Было определено место нахождения всех Моаи. Их измерили, сфотографировали, сделали чертежи и нанесли на карту.